Глава вторая. «Леди Мелисса!» Меня окликнул личный секретарь Жози. У нее тоже уже были свои помощники и куча дополнительной работы в качестве моего заместителя по некоторым направлениям. Но моими вопросами она всегда занималась лично. Никому не доверяла и не подпускала к ее любимой леди Крас желторотых неумех. «Вам там какой-то подарок привезли. Мне сначала самой посмотреть, что там?» Девушка была несколько растеряна. Я ее могла понять. Мне до сего момента никогда не доставляли что-то отличное от обычной корреспонденции. «Ты артефактом проверила? Опасности нет?» Спросила я девушку, и та, взмахнув руками, исчезла за дверью. «Значит, не проверила». «Ничего опасного нет. Горит зеленым». Отчиталась Джози несколькими минутами спустя. «Неси. Сама вскрою». Пожала я плечами и присела на диван, окидывая свой кабинет задумчивым взглядом. Нужно заказать шкаф побольше, а то уже книги и журналы складываю на пол около него. Непорядок. И портьеры поменять на другого оттенка, посветлее. «Леди Мелисса!» Пыхтя как паровоз, в комнату вошла Жози и водрузила на стеклянный журнальный столик увесистую картонную коробку. «Спасибо, милая». Поблагодарила я девушку и, пока не забыла, добавила. «Закажи шкаф на всю стену. Документы и папки лежат на полу. Мне такое не по душе. И эти занавески на окнах смени на бежевый. Пусть станет светлее». Помощница понятливо кивнула и быстро удалилась выполнять распоряжение. Не успела я вскрыть посылку, как в дверь снова постучали. «К вам, мадам Элоиза, леди Мелисса!» Доложила Жози, и я махнула рукой. «Пригласи». И встала с дивана, чтобы поприветствовать замечательную женщину. «Милли, как я рада тебя видеть!» Мадам Элоиза прекрасно выглядела. Цветущая, полная энергии женщина. «Вы уже вернулись из медового месяца?» Удивленно спросила я. «Неужели уже прошло 2 недели?» «Как я потерялась во времени, оказывается». «Да, дорогая, ты все так же много работаешь, что не следишь за временем?» Понимающе улыбнулась женщина. «А это что?» Воскликнула она, заметив коробку. «То, что принесли», — сказала я. «Присаживайтесь. Может, горячего взвара?» «Мороженого нет?» Я отрицательно покачала головой, и мадам печально вздохнула. «Тогда нет. Взвара не хочу, спасибо. После тебя отправлюсь к Иве. В нашем здарном путешествии единственное, чего не хватало, это блюд от Ивы. Давай, вскрывай коробочку. Любопытно прям очень». Я пожала плечами и достала тонкий ножик. Распечатав посылку, мы одновременно заглянули внутрь. «Ох!» – воскликнула женщина. «Какая красота!» Я вытащила наружу золотистую вазу необычной формы в виде обнаженной девушки и водрузила ее на стол. «Это артефакт», – уверенно сказала я, прикрывая глаза и поведя руками над сосудом. «Цветы в нем будут свежими до тех пор, пока не закончится заряд в камне-накопителе». Распахнув глаза, улыбнулась женщине. «Там еще что-то лежит», сказала я и извлекла с дна коробки книгу с интересным названием. «Артефакторика. Тайны древних механизмов». «О!» Протянула я, поглаживая корешок книги. «Мне уже не терпелось погрузиться в чтение». «Но при гости это будет верхом невоспитанности». Подняла глаза и заметила, что мадам Элоиза все прекрасно поняла и весело мне подбегнула. «От кого же это все?» – спросила женщина. «Возможно, там есть еще и записка?» Записка и правда нашлась. «Это от лорда Джама», – растерянно пробормотала я. «После моего отказа он куда-то пропал и до сегодняшнего дня никак себя не проявлял». «Принц?» Заинтересованно наклонилась вперед пожилая леди. «Все не может себя забыть? Или простить отказ?» Женщина совсем по-девичьи хихикнула и тут всплеснула руками. «Ах, чего это я к тебе примчалась-то? Подарочек привезла из путешествия!» Она тут же достала из небольшой сумки стеклянный пузырек и протянула мне. «Название у него интересное – «Дыхание весны». Я задумчиво откупорила крышку и тут же ощутила невероятный запах цветов. Орхидея. «Ммм, какое чудо!» — воскликнула я. А я так и не добралась до производства духов. Надо наверстать. Но, кажется, меня кто-то опередил. Хмыкнула я, закрывая крышечку. Правда, почему-то этот аромат однокомпонентный. Вы, случайно, имя мастера не знаете? Случайно знаю. Загадочно ответили мне. Вот его адрес. Если захочешь с ним связаться, отправь посыльного. Он с удовольствием приедет в столицу с тобой познакомиться. Я благодарно кивнула и сказала. Я в конце недели улетаю в королевство Хайна навестить матушку. Она давно меня зовет. Ах, да. Ты говорила об этом как-то. Но я думала, что ты там уже побывала. Некогда было. И дальше оттягивать смысла не вижу. Не за горами зима. Вздохнула я. Сегодня начну собирать вещи. Как хорошо, что твой кабинет находится в модном доме. И не нужно мчаться в другой конец города. Пойду-ка я пройдусь по бутикам, а потом загляну к Иве в ресторан. Мадам Элоиза, вся мечтательная и окрыленная недавним замужеством, оставила меня одну. Я пожевала губу и задумчиво посмотрела на дары принца. Интересно, что ему нужно? Все права на систему канализации я им передала. Конечно, они мне заплатили как положено. Неужели пронюхали, над чем я работаю сейчас? Не может быть. Мой летун – очень секретный проект. Надо на досуге об этом подумать. «Жози!» – позвала я помощницу. И та тут же вошла в кабинет. «Есть еще что-то срочное?» «Нет, леди Мелисса. Вы все, что нужно, уже подписали». «Хорошо». Кивнула я, натягивая перчатки. «Я домой. Завтра утром жду тебя у себя. Оставлю распоряжение. Планирую отсутствовать всего пару недель. За это время не должно ничего произойти». Выйдя на улицу, поправила шляпку и подошла к своему транспортному средству, сверкавшему на солнце стальными рамами. «Красавчик мой!» Любовно погладила любимый велокат и лихо села в кресло. «Кати меня домой!» Пробормотала я, активируя артефакт-движитель. Велокат мягко стронулся с места, а через несколько минут я уже мчалась по улицам города в сторону улицы Роз. Велокаты в столице были на самом пике моды. Даже автомобили уступали им в популярности из-за своей громоздкости и неповоротливости. Люди предпочитали более маневренный вид транспорта, коим было мое творение. Дома никого из близких не было. Изетик была в школе в это время. Али на работе в цехе по пошиву готовой одежды. Михаль, скорее всего, находился в кузне у Джейка, шлифовал для меня камни. Только повариха Карина и горничная Даяна гремели посуды на кухне. Я не стала их тревожить и поспешила на второй этаж в свою комнату. Итак, что мне взять с собой? Открыв шкаф, уставилась на его содержимое. И, конечно же, увиденное меня не вдохновило. Мне совершенно нечего было надеть. Вечная проблема любой девушки. Пробормотала я себе под нос, зарываясь в кучу вещей с головой. Так, это не то... слишком откровенно. А это вообще сюда как попало? Пыхтела я, сидя на полу в окружении разноцветного тряпья. «И что в гардеробе незамужней, невинной девушки делает такая вызывающая вещица?» Насмешливый голос прозвучал настолько неожиданно, что я от страха прикусила язык и, резко вскочив, развернулась к входной двери. В проеме стоял лорд Винни и картинно подпирал плечом дверной косяк. «Зря я дала ему ключи от дома!» Думала я, сглатывая кровь из прокушенного кончика языка. «Вас не учили стучаться, лорд Винни?» Зло прищурилось и ткнула обвиняющего в него пальцем. «Из-за вас я чуть язык не откусила. И да, с чего вы взяли, что я невинна?» Решила ему немного отомстить и с особым удовлетворением заметила, как гневно потемнели бирюзовые глаза жениха. Винни смотрел пристально несколько долгих секунд, и я видела, что он готов вот-вот прыгнуть на меня, чтобы на деле проверить мои слова. И уже было обрадовалась. Кровать рядом, ходить далеко не нужно. Но он ведь аристократ, благородный лорд. И в этот раз его воспитанность победила. «Давай», — сглотнул он, сжав ладони в кулак. «Отправлю к тебе горничную. Вдвоем вы быстрее справитесь». И, окинув меня еще одним пламенным взглядом, вышел из комнаты. А я выдохнула. В той жизни у меня были отношения, и секс тоже, естественно, был. А в этой как-то не заладилось. Чтобы изменить Винни, и мысли не возникало. А вот соблазнить собственного жениха стало для меня неким вызовом номер один. Тут в дверь тихо постучали, и я вздохнула, возвращаясь мыслями в реальность. «Даяна, дорогая, проходи», — разрешила я, и шустрая девчонка тут же ворвалась в мою спальню и затраторила. «Там Карина приготовила по вашему рецепту торт «Красный бархат» и закатила в предвкушении глаза. «Правда, тесто не вышло таким ярко-красным, как на вашем рисунке, но в следующий раз мы добавим больше свекольного сока». Дайка болтала, не переставая, и ловко сворачивала в красивые стопки те вещи, которые я ей подавала, сразу же эргономично размещая их в чемодане. Надо сказать, что чемоданов в этом мире как таковых не было. Были в моде саквояжи с ручками, но мне такое не подошло. И я заказала у кожевника чемоданы. Колесики мне потом Джейк приделал. И ручку тоже уже в моей кузне ваяли. Таких чемоданов у меня было сразу два одинаково с лица. И я сейчас мучительно раздумывала, забивать ли одежды оба. «Вы в это тоже будете что-то класть?» — спросила Даяна и вытащила из-под кровати второй. «Нет», — приняла я решение. «Поставь его около шкафа. Нечего ему пулиться». «Обижаете, леди Мелисса!» — сморщила курносый носик девушка. «Во всем доме пылинки не найдется». «Прости, Даяна, я просто пошутила. Знаю, что у тебя грязь не забалует. И тут же будет отважно сметена в мусорный мешок и вынесена за пределы дома». Девушка зарделась от нехитрой похвалы и захлопнула набитый до отказа чемодан. «Лорд Финни ожидает вас больше гостиной». «Спасибо», — сказала я и отправилась к жениху. Проходя по коридору, услышала стук в дверь. «Интересно, кого это принесло?» Гостей я не ждала. Развернулась, чтобы самой открыть, но Дайка уже бежала в сторону. «Добрый день, лорд Джам! Да, проходите, леди Мелисса дома!» — говорила горничная. «Что ему нужно?» — мелькнул в голове голос. И я, не став дожидаться, пока он меня увидит, нырнула в гостиную. «Чего это ты тыришься?» «Фу, лорд Винни, как можно так выражаться? Где вы набрались таких словечек?» Фыркнула я, тут же выпрямляясь и сменяя нервный шаг на степенный. И важно прошествовала к дивану. Жених скептически хмыкнул, выразительно закатив глаза. «Леди Мелисса, к вам лорд Джам!» — оповестила Даяна, распахивая двустворчатые двери. «Добрый день всем! Как у вас дела?» — спросил Джам, входя в гостиную и приветливо улыбаясь. «Я его давно не видела, но он выглядел все так же сногсшибательно. Вот ведь красавчик!» «Хм!» – буркнул Винни. И я очнулась. «Привет! Какими судьбами? Я думал, ты уехал за море постигать тайны магии духоведения диких племен». Джам вопросительно посмотрел на меня, и я моргнула. «Простите, ваше высочество, задумалась», – промямлила я. «Какой приятный сюрприз!» «А как мне приятно, леди Мелисса!» «Но не нужно этого официоза, мы ведь друзья!» «Для вас я навсегда останусь просто Джамом». «Благодарю, Джам», — кивнула я. «Даяна», — обратилась я к горничной, которая, не скрываясь, грела ушки. Но я точно знала, что из этого дома ничего не выйдет за пределы. Все мои сотрудники лично мне верные люди. «Попроси, пожалуйста, Карину накрыть на стол в малой гостиной». «Да, сейчас, леди Мелисса», — кивнула девчушка и испарилась. «Ответ на твой вопрос прост, Винни. Я уже вернулся, так и не найдя там ничего интересного для себя». «Вот как?» — поднял брови дикий лорд и вальяжно расселся на моем любимом мягком кресле. «Я вот по какому делу». Через четверть часа болтовни о своем путешествии произнес лорд Джам. «Мне стало известно, что вы, Мелисса, придумали артефакт, способный поднимать человека в воздух». «Так и знала, что он пронюхал о моих разработках. Сейчас начнет докапываться». Как я и думала, принц стал закидывать меня кучей вопросов, даже не особо нуждаясь в ответах. «Как вы узнали?» – спросила я. «У меня есть свои возможности. Не переживайте, ваши люди чрезмерно вам преданы, и какие бы суммы им ни предлагала корона, они даже слушать не хотят. Такое ощущение, что если вы решите куда-то переехать, то они, не задумываясь, отправятся вслед за вами, бросив с таким трудом накопленное добро. Расскажите секрет. Чем вы их держите?» Я хотела фыркнуть, но не стала. «Ничем», — развела я руками. «Просто они мои люди». И так я это сказала, что принц, извиняющийся, поднял ладони и серьезно кивнул. «Короне очень бы хотелось участвовать в вашем новом проекте», сказал он, когда мы расположились в малой гостиной и принялись трапезничать. «Леди Мелисса, где вы находите таких талантливых поваров? Что ваша Ива, что нынешняя, просто золотые ручки». Нахваливал Джам мою Карину. «Это пирожное имеет божественный вкус и необычайно яркий цвет». Венни все это время молчал, угрюмо наблюдая за товарищем. «Ты сегодня необычно молчалив, лорд Винни», сказал Джам, закончив нахваливать блюдо, выставленное на стол. «А мне сказать особо нечего», откинувшись на спинку стула, сказал дикий лорд. «Милли, дорогая, мне хотелось бы с тобой кое-что обсудить. Наедине». И кинул недвусмысленный взгляд на Джама. Тот пожал плечами и сказал. «Благодарю за гостеприимство, леди Милли. Хоть я от вас и не дождался ответа на свое предложение, тем не менее очень надеюсь на положительный исход будущих переговоров. Мой отец лично хотел бы с вами встретиться и поговорить». «Цельный король?» – спросила я, широко распахнув глаза. «Цельный, цельный!» Рассмеялся принц и, встав из-за стола, галантно поцеловал мою ладонь. «Увидимся, прекрасная дева». Винни тут же втерся между нами и навис над принцем. «Джам, шел бы ты по своим делам дальше!» Джай хмыкнул и откланялся. «Ты ему нравишься. Всегда нравилась. Теперь не отстанет от тебя, пока ты замуж за меня не выйдешь. Хотя и тогда может покушаться на мое». Рыкнул Винни, сверля закрывшуюся за принцем дверь свирепым взглядом разъяренного хищника. «Насколько я знаю, вы же друзья». Мне было любопытно, что он ответит. «Да, но это не мешает нам быть соперниками за руку и сердце леди». Вдруг белозуб улыбнулся жених. «Кстати». Обернулся он ко мне. «Завтра я тебя лично провожу до воздушника. И не забудь надеть рубиновый комплект моей прапра». «Я помню. Обязательно надену». Кивнула я. «Так ты только ради этого прогнал лорда Джама?» «Угу». Без тени раскаяния кивнул жених. «Мне пора». Вдруг объявил он и поцеловал мои пальцы. «Увидимся завтра. Сразу после завтрака». «Хорошо». Растерянно пробормотала я. «Интересно, что это с ним?» Утро наступило слишком рано. В дверь стучали очень настойчиво. «Леди Милли, к вам пришла Жози». И тут я вспомнила, что улетаю сегодня в Хайну. Резко вскочив с кровати, запуталась в пледе и свалилась на пол. «Ух, ё-моё!» И еще пару непечатных пробормотала я. И, собрав себя в кучу, вылезла и освободилась от тонкой ажурной ткани. «Уф, вот знала же, что сидеть над шлифовкой камней до 5 утра – плохая затея!» «Иду!» – крикнула я Даяне. «Сейчас спущусь!» «Хорошо!» – ответили мне из-за двери. «Там еще лорд Винни пришел!» «А он до чего так рано?» Нахмурилась я и поспешила в ванную. Спустившись на первый этаж, запнулась взглядом за толстый мешок. С туго завязанной горловиной. «Что это?» – спросила я, вытиравшую неподалеку пыль горничную. «Это лорда Винни. Он просил не трогать». Пожала та плечами и вернулась к работе. «Лорда так лорда». Хмыкнула я и поплелась в большую гостиную. По пути мне встретилась Аля с кружкой дымящегося взвара. «Как же мне не хватает кофе в этом мире! Эх! Привет, моя дорогая!» Поцеловала я девушку в щечку. «Выспалась?» «Да!» — улыбнулась красавица. «Изет на кухне. Помогает Карине делать какие-то пирожные по новому рецепту». «Хорошо. Пусть развлекается, как ей хочется. Все равно сегодня не нужно в школу». «Михаль спит!» — добавила девушка, остановившись у входа в малую гостиную. «Пусть спит». Вяло махнув рукой, я, как зомби, потащилась сначала на кухню, где расторопная кухарка сунула мне в одну руку бодрящий взвар, в другую какую-то сладость. Схомячив все сразу, я чуть взбодрилась. И легкой рысцой направилась в сторону большой гостиной. Распахнув одну из створок, вошла внутрь и огляделась. Жози, как примерная школьница, сидела за столом с раскрытым блокнотом на коленях. И больше в помещении никого не было. «Доброе утро, Жози!» Поздоровалась я, чуть нахмурившись. «А где лорд Винни? Он сказал, что ему нужно на минутку отлучиться». Видя на моем лице легкую растерянность, помощница хмыкнула и пояснила. «Он пошел в уборную». «А-а-а!» – протянула я. Сделала глоток из кружки и присела напротив девушки. «Пока его нет, приступим». Обсуждение рабочих вопросов затянулось. Оказывается, я обросла столькими обязанностями, что голова шла кругом. Управились лишь через час. Как хорошо, что с этим закончили. Сладко потянувшись, размяла затекшие мышцы. И тут в гостиную вошел довольный жизнью Дикий Лорд. «О!» – округлила я губы. «А я подумала, что вы в ванной утонули». Мужчина, нисколько не обидевшись, усмехнулся. «Я был на кухне. Позавтракал плотно. И готов сопроводить вас, леди, на воздушную станцию». «Спасибо, Жози. Сегодня выходной ведь. Желаю приятно провести сегодняшний день. По возвращении с меня премия и заслуженный отпуск». Девушка порывисто меня обняла. «Счастливого вам пути, леди Милли. Произведите там фурор и возвращайтесь скорее». «Ну уж, больше 2 недель я точно там не задержусь». Хмыкнула я и лично проводила девушку до входной двери. После отправилась к себе. Нужно было переодеться в дорожный костюм и забрать чемодан. «Я его уже спустил», — ворвался в мои мысли голос Винни. Я тут же взглядом нашла свой чемодан. Он блестел лакированными боками, стоял у стены рядом с цветочным горшком. «Спасибо», — благодарно кивнула я. «Ах, да! А что это за мешок тут недавно стоял?» Сгорая от любопытства, спросила я. «Там ничего особенного не было. Камни и материалы для Михаля. Уже отнес к нему в комнату. Не пыхти, не разбудил я твоего помощника. Просто поставил поклажу и ушел». Сдув воздух возмущения, я улыбнулась и, напевая веселую песенку, поспешила к себе. Столичная станция воздушников была большой, разделенной на несколько секций. Бесчисленное количество лестниц вели вверх к платформам, которым швартовались воздушные суда. Эти лестницы с недавнего времени перестали использоваться. Причиной послужило мое изобретение «Мага-лифт». Моя секция была под номером 5, самая дальняя. Наверх мы поднялись достаточно быстро. Винни передал мой единственный, но очень увесистый чемодан служащему станции, и тот погрузил его в грузовой лифт. Мы же поднялись на пассажирском. Дирижабль был красив, ярко-зеленый, с белыми полосами. «Жаль, что ты не можешь полететь со мной», — вздохнула я, откнувшись в грудь своему мужчине. «У меня работа», — прозвучал ответ куда-то мне в волосы. «Мне предстоит выполнить сложное задание, от которого зависят жизни людей. Одно прошу, носи брошь и серьги, не снимая. Помни, что я тебя люблю больше жизни». «И я», — ответила я, запрокидывая голову и получая нежный поцелуй точно в лоб. «Не хмурься», — шепнул мне жених. «Здесь слишком много лишних глаз. А ты у нас девушка, добропорядочная. Нужно следовать правилам общества, в котором мы живем». «Ну их эти правила!» Недовольно буркнула я и поцеловала его в гладко выбритую щеку. «До встречи, мой Дикий Лорд». Мое место было в первой части воздушника, рядом с кабиной пилотов. Как в самый первый раз. Пассажиров, на удивление, очень мало. Неужели так мало людей отправляются в столицу королевства Хайна? Тихо хмыкнув, я села на свое место в удобное мягкое кресло и приготовилась как следует выспаться. Перелет будет долгим. А через 10 минут воздушник громко всхрапнул и резко дернулся, отлетая от станции. Мое путешествие началось.